Тогда начнем с самого начала. Где и когда вы познакомились со Светланой? Молодая женщина задумалась. Меня с ней познакомил Лёва Либерман. Мы учились на одном курсе. С Лёвой, разумеется. Впервые я ее увидела году в 89-м. Нет, в 90-м. Точно, в 90-м, в марте месяце. На ее же дне рождения. И что вы можете о ней рассказать? Да ничего особенного. Хитрая, жадная, лживая. Простите, все время забываю, что она умерла. Подполковник махнул рукой. Не рефлексируйте. Меня интересует только конкретная информация. Итак? Даша грустно усмехнулась и обхватила плечи руками. Знаете, есть такая порода женщин, которые целый день валяются кверху юбкой, ни черта не делают, но при этом считают весь мир себе обязанным. Вот и Светка была такой же. Тянула деньги со всех, кроме грудных младенцев, да и то лишь потому, что в памперсах карманов нет. Однажды мы даже поймали ее на воровстве. Подполковник приподнял одну бровь и вынул из кармана жилетки изящный данхиловский портсигар. Даша на пару с Томиком, потрясенным ничуть не менее, а может, даже более, чем она, завороженно наблюдали, как российский разведчик элегантно постучал сигаретой о золотую крышку и также элегантно прикурил. «И как она на это отреагировала?» — спросил он, поднимая глаза, в которых плясала искорка. «Честно говоря, у нас пороха не хватило ей об этом сказать». Смущенная свидетельница отвела взгляд. «Мы, конечно, потребовали от Лёвы с ней разобраться, но, в общем, скандала не получилось». «А Лёва был в то время ее любовником?» «Да». «Понятно. И они продолжали потом встречаться». «Да что вы! Он хоть и дурак, но кто же хочет быть посмешищем?» Тем более, что Либерман решил с ней расстаться еще до того. Думаю, именно известие о разлуке с его деньгами и заставило ее обчистить наши карманы. Полетаев, сделав пару затяжек, осторожно потушил сигарету. Значит, оказавшись в безденежной ситуации, Светлана могла решиться, скажем так, на крайнюю меру? «Ну, во-первых, для нее всякая ситуация была безденежной», — презрительно скривилась Даша. «А во-вторых, сомневаюсь, что воровство казалось ей крайней мерой. Так, один из способов поправить положение. Но в самом деле, не спрашивать же каждый раз разрешения. А в последний раз вы виделись лет 5 назад, случайно, в ресторане. Перекинулись парой слов, и все». «Что за ресторан?» «Не помню название, где-то недалеко от метрополя. Мы раз в год собираемся там с приятелями, теми, кто может приехать». «Куда приехать? Откуда?» — не понял Полетаев. «Почти все мои друзья юности разъехались из страны и живут сейчас за границей». «Почему?» — сразу заинтересовался подполковник. «Ну, вы спросили». Усмехнулась Даша. «Кому в конце 80-х годов нужен был интеллигентный выпускник института, не умевший торговать компьютерами или воздухом? Не поверите, но не все могут одновременно воевать и с бандитами, и с государством. Поэтому каждый из них перетряхнул историю предков и вперед». «В каком смысле?» Снова не понял Полетаев. «Как вас в разведку-то взяли?» — проворчала Даша. — Небось, по блату? — Что-то в этом роде, не отвлекайтесь. Она откинулась на стуле и снова положила ногу на ногу. — Знаете, так же, как у каждого англичанина свой скелет в шкафу, у каждого порядочного русского в шкафу еврейская бабушка. Принесите кости вашей бабушки в посольство и езжайте на свою историческую родину. Хотите в Америку? Хотите в Австралию? У каждого еврея своя родина. Ладно, оставим это на их совести.